Впрочем, оставался еще один момент, который пока остался невыясненным. А подтверждение контактов с Юджин Чен ты там не видел? Парень отрицательно покачал головой. Я же не стал детально все просматривать. Так, пробежался по перепискам и фотогалерею глянул. Страшно было, до жути. Он ведь в любой момент проснуться мог. Чуть подумав, я кивнул. Хорошо, пока оставайся здесь. Тот сразу же вскочил на ноги. Вы же обещали. Тоже поднявшись, я посмотрел ему в глаза. От своих слов я не отказываюсь. Ты получишь работу. Но перед этим стоит обсудить все с твоим будущим руководством. И проверить информацию. А еще подумать о гарантиях, которые мы сможем от тебя получить. Бэк Хён непонимающе нахмурился. Гарантиях чего? Пожав плечами, я озвучил ответ, который, как мне казалось, должен был быть очевидным. Лояльности, конечно же. Покинув комнату, я подождал, пока Бён Хо запрет дверь и зашагал по коридору к помещению, которое они выбрали в качестве временного офиса. За спиной же раздался тихий голос мужчины. Что нам с этим делать? Если тут действительно появилась триада, надо кого-то ввести в курс дела. Полицию или разведку. Наших сил для того, чтобы с ними сражаться, не хватит. Да и не наша эта задача. Остановившись, я повернулся к нему. Снова прогнал в голове несколько версий и задал вопрос. Ты сможешь обеспечить доступ к камерам наблюдения около этих клубов, сам или через Гарама? Нужны записи за последние дни. Чуть подумав, добавил. А еще понадобится девушка. Лучше две. Раскованные и готовые к риску, чтобы заработать денег. Плюс, прикрытие. Хотя бы пара надежных бойцов, способных вытащить объект, если что-то пойдет не так. Бён Хо нахмурился. Ты сейчас загадками говоришь. Зачем девушки и записи? Что ты задумал? Хочешь, чтобы они втерлись в доверие и вытащили всю информацию? Зачем? Проще сдать тайваньца полиции. Пусть те сами вытаскивают все, что нужно. Ну и про порт Инчхана сообщим. Там они тоже все перетряхнут и разберутся. Я медленно качнул головой. Для начала попробуй достать записи с камер. Своим старым контактам сам не звони, переговоры лучше поручи Чин Хва или Сун Мину. Если ничего не выйдет, набери Гараму. Но про тайваньца ничего не говори. Скажи, записи нужны, чтобы отыскать подельников Бэк Хёна. Игра в загадки бывшему полицейскому не понравилась, но я еще сам до конца не сформировал план действий. Только его базис. Говорить о конкретике было рано. К тому же, всегда оставался риск непреднамеренной утечки информации, который стоило минимизировать. Пройдя дальше, я оказался в большой прямоугольной комнате, где разместился весь персонал. Проскользнув между двух пустых коробок из-под техники, наткнулся на озабоченный взгляд Минса Пэк, которая только что оторвала его от экрана монитора. Президент заявил об организации приема в честь открытия Национального фонда по борьбе с бедностью. Завтра вечером я направился к ее столу, а девушка продолжила. Раньше такой структуры не существовало. О планах ее создания тоже никто не говорил. Могу поставить свой бонус к зарплате. Место готовит под Джи Сок Ра. Мион отшвырнула телефон, который покатился по полу, и яростно скрипнула зубами. Она никогда не стремилась выбросить родственников из корпорации, не теснила их в сторону и не уничтожала их проекты. Напротив, если кто-то оказывался в критической ситуации и гнев деда достигал неимоверной величины, девушка была готова вмешаться. Как в том случае с Чехией, когда отец полностью провалился, сделав ставку не на тех людей, а теперь они разговаривали с ней сквозь зубы, как будто они всю жизнь были врагами и ненавидели друг друга до дрожи в коленях. Откинувшись на подушку, Мион прикрыла глаза. Договориться о встрече не вышло, что отец, что дядя, не пожелали всерьез ничего обсуждать. Первый грубо прервал беседу, попрощавшись посреди разговора, а второй вовсе бросил трубку. Теперь вставал важный вопрос, как объяснить это Мин Джин Хо. И что он ответит, услышав ее? Во время их встречи в кабинете Унхонг, мужчина выглядел уверенным. Казалось, он гарантированно убедит старших родственников, если окажется с ними за одним столом переговоров. Только вот, как оказалось, те туда вовсе не спешили. Подняв веки, Мион встала на ноги. Подняв с ковра телефон, покрутила его в руках. Потом развернулась к зеркальным дверцам шкафа. Провела пальцами по плоскому животу, который сейчас был обнажен. Дома девушка оставила на себе только спортивный бюстгальтер и шорты. И что он нашел в той нахалке? Зачем взял ее навстречу? Неужели правда так хорошо работает? Или они переспали, пока были в бегах? Вздохнув, девушка покрутилась, рассматривая собственную задницу. Мысль о том, что адреналин и чувство опасности могло толкнуть этих двоих в постель, ей очень не нравилось. А стоило представить, что на месте той рекламщицы могла оказаться она сама, как в голове вовсе начинал твориться полноценный хаос. Она снова смерила взглядом свое отражение в зеркале и, стиснув зубы, отвернулась. После чего разблокировала телефон, сразу же зайдя в чат с Мин Джинхо. На какое-то время задумалась, а определившись, принялась набирать сообщение, отправив которое, перешла к другому пользователю и, чуть поколебавшись, тоже открыла страницу чата. Глава 11. Противник все же сделал свой ход, причем провернул все с крайне впечатляющей скоростью, что означало, рычаги влияния на президента у него имеются. Либо оказалось нечто, способное заинтересовать главу государства. По закону, больше одного срока он занимать не мог, так что потом ему оставалось либо побороться за место с политическими тяжеловесами, которые держали под контролем партийные структуры, либо искать себя в других сферах. Вполне вероятно, нечто подобное Джи Сок Ра ему и предложил. Впрочем, выяснить истинные мотивы лиц, облеченных властью, возможности у нас не было, а вот необходимость ответной реакции была очевидной. Оставалось только определиться с тактикой. Расчет бывшего главного прокурора Сеула был понятен. Тема социальной справедливости – одна из самых востребованных в Корее. А помощь бедным – неплохая возможность заручиться общественной поддержкой и обеспечить себе какое-то количество избирателей. Судя по всему, Джи Сок Ра так и не бросил затеи оказаться на месте кандидата в президенты и лелеял надежду выиграть выборы. Для других игроков политической арены – новость, судя по всему, тоже оказалась неожиданной. Для всех, кроме нескольких депутатов Свободной Кореи, которые почти сразу заявили о своей поддержке новой инициативы президента. Фамилия кандидата на должность главы фонда не озвучивалась, но абсолютно все, от даты появления инициативы до политиков, которые ее поддержали, указывало на Джи Сок Ра. Что самое интересное, фонд презентовался президентом, но при этом являлся частной структурой, состав учредителей которой не раскрывался. Конечно, могло оказаться и так, что среди них окажется какое-то из министерств. Тем не менее, оно всегда могло выйти из проекта, передав свою долю кому-то еще. А вот, размах предполагаемой деятельности намекал, что финансирование они уже нашли, в объемах, позволяющих накрыть территорию всей страны, либо были достаточно уверены в себе, что публично заявлять об имеющихся бюджетах. Центры переподготовки, где планировалось обучать людей актуальным рабочим профессиям, стипендии для талантливых детей, адресная помощь пожилым людям, социальное жилье для семей с детьми, которые оказались в кризисной ситуации. Сплошь позитивная программа, которая не могла вызвать ничего, кроме одобрения. Критиковать такую попросту невозможно. Скорее нанесешь урон самому себе, чем навредишь противнику. Еще один эффект новости, она сразу взорвала сеть, которую заполонили сотни материалов. А учитывая, что новую структуру практически сразу связали с Джи Сок Ра, в солидной части публикации упоминалась его фамилия. Изящный ход, я даже представлял, как с точки зрения его авторов, все должно развиваться дальше. Прокурор заявит о том, что конкуренты пытаются его дискредитировать, и он принял решение временно выйти из политической игры, после чего примется разъезжать по стране, открывая новые объекты, анонсируя запуск программы, встречаясь с людьми, чем обеспечит себе мощную новостную повестку, которая перекроет негатив, а заодно, по сути, запустит избирательную кампанию. Плюс, подобный ход вернет поддержку внутри прокуратуры. Конечно, спустя 6 месяцев, глава государства покинет свой пост, но пока он все еще на месте и располагает достаточным влиянием на государственные институты. А после назначения Джи Сок Ра главой фонда, всем будет очевидно, что президент играет на его стороне, что даст возможность попробовать погасить расследование. К тому же, пока имелся только один эпизод, где фигурировали свидетели. Все, что было необходимо сделать, разгромить его. С учетом всех обстоятельств, задача безумно сложная, но оставляющая место для надежды. Я сидел за одним из столов, скользя взглядом по строчкам текста на экране ноутбука и думал, а слева послышался голос Минса Пэк. Как реагировать? У нас есть заготовка для атаки на его сына. В основном, за счет его связи с Урамха. Больше пока ничего нового, только вариации старых материалов. Повернув к ней голову, я чуть помедлил, вновь прокручивая сценарий, которые только что рассматривал. Придерживайся старого плана, фонд открыто не трогай, но попробуй запустить волну о наличии у Джисок раком промата на высшее руководство страны. Мол, ему известны секреты бюрократов и поэтому он получил поддержку. Девушка осторожно кашлянула и уточнила, это ведь станет атакой на президента. Он пока единственный бюрократ, который поддержал Джисок Ра. Пойдем против синего дома, я усмехнулся. Во-первых, не мы против него пойдем, а Гарамхур. Во-вторых, в чем разница между ним и всеми остальными? Усевшись на престол, человек не превращается в сверхсущество. Креативщица медленно кивнула, а я бросил взгляд в сторону Бёнхо. Задачи, о которых мы только что говорили, в приоритете. Записи нужны в самое ближайшее время. Девушек потребуется найти к вечеру. Тот отложил в сторону лист бумаги с распечатанной речью для пресс-конференции и задумчиво прищурился. О сроках я раньше не упоминал, а единственное, что изменилось в ситуации, заявление о создании фонда. Уверен, сопоставить эти факты, экс-полицейский смог, но вряд ли сделал окончательные выводы по поводу зародившегося в моей голове плана. Дождавшись от него утвердительного кивка, я указал взглядом на распечатку, которую тот только что держал в руках, и речь теперь тоже придется переписать. Плюс, подготовить новые ответы на возможные вопросы журналистов. Минса займется, а я потом проверю, чтобы точно не было никаких осечек. Договорив, я поднялся на ноги, а рядом снова заговорила креативщица. «Ты куда? Нам нужно что-то придумать с этим фондом. Если оставить все, как есть, то через пару дней медийная волна затихнет и общественное мнение склонится в пользу Джисок Ра. Мы проиграем. Нужен новый информационный повод, достаточно мощный, чтобы сокрушить цель». Посмотрев на нее, я пожал плечами. Возможно, такое и появится, но прямо сейчас на горизонте ничего нет, работаем с тем, что имеется. Гион Шин, оторвавшись от своего ноутбука, тоже включился в беседу. Я могу попробовать взломать телефоны его подчиненных, забросить им ссылки, поработать. Возможно, кто-то подключится к ведомственному Wi-Fi и если выйдет пробиться на роутер. Договаривать он не стал, но посыл был ясен, обеспечив доступ даже к одному роутеру, мы сможем заразить все телефоны и компьютеры, которые к нему подключатся. После чего при помощи мигрирующих с этажа на этаж телефонов, добраться до следующего роутера. Итак, пока не охватим все здание. Соблазн имелся, но тем не менее, я отрицательно покачал головой. Не стоит, один или два телефона ничего не дадут, а вот попытку атаки точно заметит. Да и роутеры в сеульской прокуратуре наверняка защищены. Тот вздохнул, но возражать не стал. Скорее всего, сам был со мной согласен. Уровень ненависти к прокуратуре, которая по роду своей деятельности была вынуждена демонстрировать коррумпированность публично, оставался стабильно высоким. Никому не нравилось, когда очередной чиновник или член семьи Чеболя благополучно избегал наказания, потому что терялись улики или свидетели отказывались от показаний. Журналисты с блогерами каждый такой случай подхватывали, делая его достоянием общественности, что приводило к закономерным результатам, например, регулярным атакам со стороны тех, кто считал себя хакерами. Когда одна из попыток оказалась успешной и в интернете почти сутки провисел сайт, где можно было наблюдать за картинкой с камер наблюдения внутри нескольких ведомственных зданий, был учрежден отдел кибербезопасности, единственной задачей которого стала защита от подобных атак. Так что, я был уверен, сейчас к их внутренней сети просто так не подобраться. Лучше сконцентрируйся на разворачивании новой сети аккаунтов. Рекламу на них запустите сразу, но осторожно, на какие-то нейтральные темы. Бюджет Гарама использовать не стесняйтесь. Структуру расходов ему не показывайте, уводите либо на счета номиналов, либо в крипту. Гион Шин кивнул, а взгляд Минса Пэк метнулся к коридору, из которого не так давно вышли мы с Бёнхо. Говорят, у нас тут какой-то задержанный, которого передал Гарам, связанный с Юджин Чен. Повернувшись к ней, я усмехнулся. Так и есть, потенциальный новый сотрудник. Девушка приподняла брови. К себе я его не возьму. Вон, пусть идет в службу безопасности, дубинкой махать. Сун Мин, который стоял, прислонившись спиной к стене, коротко хохотнул. Ты его видела? Там килограмм 10 лишнего веса, 100 метров не пробежит. Зачем нам такой безопасник? Креативщица невозмутимо пожала плечами. А мне зачем в команде парень, который связался с таким дерьмом? Он нас самих кинет при первой возможности. Вздохнув, я поднял руку, останавливая разворачивающий диспут. Обсудим это потом. Сейчас займитесь делом и закажите сюда кофе. Если кто-то голоден, то и еды. Я на полчаса отойду. Заметив встревоженный взгляд Бёнхо, добавил: в пределах здания нужно немного подумать. Прихватив с собой ноутбук, направился к выходу из офиса. В самое ближайшее время стоит выспаться и дать организму нормально отдохнуть. Ну а пока, для полноценного погружения в фокус, мне требовалась тишина и отсутствие любых раздражающих факторов. Иначе ничего не выходило. Остановился я в одном из помещений, на этом же, третьем этаже. Судя по всему, раньше здесь работал портной, внутри остались отрезы ткани, а на подоконнике валялись старые ножницы. Стол, за которым можно было расположиться, тоже имелся, как и скрипучий стул, издающий такие звуки, что казалось вот-вот развалится под моим весом. Подняв крышку ноутбука, я переключился на поиск и вбил название тайваньской триады. В следующую же секунду принявшись плавно погружаться в состояние фокуса и впитывать информацию, триада оказалась относительно молодой, отколовшейся от более крупной структуры после мятежа и в конце концов добившейся признания со стороны всех иных игроков. Правда, для получения нужного результата им пришлось устроить настоящую войну. Основной ареной стал сам остров, на котором число погибших в ходе конфликта, по некоторым оценкам, перевалило за сотню человек. Но помимо этого, убийства фиксировались на территории США, Индонезии, Таиланда и Вьетнама. Не говоря о ситуациях, которые было сложно связать с триадами напрямую: гибель бизнесменов и чиновников, пожары на торговых объектах, неожиданно затонувший около Тайваня сухогруз. Уверен, количество мелких инцидентов, которые засветились только в локальных медиа, было еще выше. Теперь все становилось чуть более ясным. Как минимум, появилась рабочая версия: три луны выгрызли себе место под солнцем, но прекрасно запомнили цену, которую за это пришлось заплатить. И вместо того, чтобы воевать с конкурентами за старые рынки, решили захватить новый. Тот, где, по их мнению, не было мощной организованной преступности. Да, они при этом допустили критическую ошибку, которая в будущем отзовется им громадными потерями. Тем не менее, такую версию вполне можно было допустить. Другой вариант: триада явилась не сама по себе, а по приглашению одной из фигур внутри страны. Такая теория тоже имела право на существование. Хотя, я не представлял, насколько надо быть безрассудным, чтобы пойти на сотрудничество с подобной структурой. Тем более, прекрасно понимая, национальная разведка рано или поздно их обнаружит и обрушится всей своей мощью. Хотя бы по той причине, что если обыватель в новостях о триадах слышит фразу «китайская мафия», то эти парни отчетливо расслышат возможные северокорейские шпионы. Они раздавят все структуры тайваньцев внутри страны и обязательно отыщут их союзника, запрятав его в тюрьму. Обе версии казались мне несколько натянутыми. В иных обстоятельствах я бы сказал, что их вероятность запредельно низка, и ориентироваться на подобные теории никакого смысла нет. Но Бэк Хён утверждал обратное и был уверен, что опосредованно работал на триаду. При этом, судя по мимике, не лгал. Конечно, парень мог искренне заблуждаться. Тем не менее, информацию стоило проверить, потому как стоит ей оказаться правдивой, как это откроет перед нами отличную возможность выиграть войну. Наконец, оторвавшись от чтения, я снизил уровень фокуса и откинулся на спинку стула. Тот опасно заскрипел, но рассыпаться на куски все же не стал. Достав из кармана телефон, который пару раз вибрировал за время моей работы, проверил сообщение. Одно из них оказалось от Мион. Отец и дядя отказались с тобой встречаться. Настроены очень негативно, но кажется, я знаю человека, который сможет помочь. Хмыкнув, я сразу же набрал ответ, интересуясь, что это за человек такой и чем именно может помочь. Потому как с трудом представлял, кто способен обуздать двоих родственников, которые по сути перехватили управление таким чеболем, как Hyundai Group. Второе сообщение пришло от Гарама. Этот интересовался, есть ли у нас идеи по поводу реакции на учреждение фонда, а заодно делился новостями. По его информации, внутри Свободной Кореи назревал раскол. Совсем скоро часть партийных иерархов могла отправиться в свободное плавание, прихватив с собой некоторую долю ресурсов. Президент, который являлся членом Свободной Кореи, последует за ними. Джи Сокра тоже примет участие в перформансе, пока в качестве общественной фигуры, которая одобрит их действия. Причина была очевидной: партия должна была занять какое-то количество кресел в парламенте, а потом стать трамплином для экс-прокурора в борьбе за президентское кресло. Ответив ему, что пара идей уже прорабатывается, я прошелся по комнате, разминая ноги. Сам же окончательно выстраивал план действий, крайне рискованный, но при его успешной реализации, весьма эффективный. Настолько, что позволит навсегда убрать Джи-Сок-Ра, даже если тот каким-то безумным чудом вывернется и сохранит свою свободу, в политику ему путь будет заказан. Да и в целом, ни одна приличная группа влияния не захочет иметь с ним дела. Через пару минут, схема в моей голове окончательно уложилась, а потом снова завибрировал телефон. Новое сообщение от Мион. «Я могу сейчас приехать, где ты? П.С. Если увидишь новости обо мне в интернете, ничему не верь». Глава 12. Сообщение было настолько неожиданным и не слишком вписывающимся в образ Мион, что я решил позвонить. И только услышав напряженный голос девушки, от которого веяло не тревогой, а полноценным страхом, моментами перерастающим в ужас, понял, что она вовсе не шутит. Правда, чтобы добраться до места, сбросив с хвоста потенциальную слежку, пришлось разыграть ту же схему, по которой сюда добиралась все остальные. Лишь добавив в нее пару новых деталей, Мион добралась до оживленной улицы и, воспользовавшись сквозным проходом через двор одного из домов, уселась в другую машину. На первый взгляд, обычное такси. На самом деле, один из автомобилей, которые Гарам предоставил для нашей деятельности. Насколько я понимал, один из старых партнеров выделил ему несколько настоящих такси из своего автопарка. Все, что оставалось политику, усадить за их руль проверенных водителей и выдать инструкции. Все это время я был на связи с девушкой, пытаясь понять, что произошло. Первое сообщение никак не объясняло паники, отказ от встречи – это не повод срочно бежать из дома. Новости, которые она упомянула во втором послании, в сети на самом деле появились. Видео, на котором девушка, очень похожая на Мион, сначала пытается обнять официанта, а когда он ее отталкивает, бьет того по лицу. При этом, едва держась на ногах, шатаясь из стороны в сторону и что-то бессвязно крича, источником был среднего масштаба блог, который специализировался на желтых новостях о знаменитостях. Но за первые же 15 минут запись разлетелась по сотням ресурсов, среди которых не было ни одного крупного, все, как на подбор, среднего звена, зато профильные и с максимально целевой аудиторией. Классический вариант тематической сети, вроде той, что раньше была у нас, только заточенной под работу с более узким сегментом. В любом случае, такой охват не оставлял вариантов, видео стремительно распространялось по сети, появляясь на новых и новых ресурсах. К моменту, когда машина с Мион заехала на парковку, запись опубликовала первая из крупных медиа, что значило, совсем скоро, ролик разместят у себя и иные. Никто не захочет отставать от рискового конкурента. Обсудить проблему по телефону девушка наотрез отказалась. Несмотря на то, что в процессе беседы она перешла на другой номер, предварительно меня предупредив, опасения по поводу потенциальной прослушки все равно оставались. Поэтому, когда я встретил ее около черного входа, откуда попросил временно отойти охранников Гарама, вместо третьего этажа, мы направились на второй. Прежде чем вести ее в бурлящий работой офис, я хотел понять, что именно происходит. Когда мы оказались в пустом офисном помещении, на полу которого валялись пожелтевшие бумаги, Мион с удивлением повернулась ко мне. «Что мы тут делаем? Где все остальные?» Я тихо хмыкнул. «А как ты сама думаешь? Обсуждаем неожиданно возникшую проблему, которая повергла тебя в панику. Что случилось?» Та на момент замерла, моргнула, шмыгнула носом и посмотрела на меня с отчетливо виноватым видом. «Извини, я запаниковала, не надо было тебя в это втягивать». Слабо усмехнувшись, я развел руками. «Тем не менее ты уже здесь, и судя по твоему виду, происходит нечто весьма серьезное. Чтобы тебе помочь, я должен знать, что именно». Внучка председателя Hyundai Group попыталась изобразить улыбку. «Помощь, ты уже помог, здесь я хотя бы от журналистов спрячусь». Вопросительно посмотрев на меня, уточнила: «Ты же позволишь остаться на ночь?» Я вздохнул, подошел ближе к девушке, не отрывая взгляда от ее глаз. «Что случилось? Из-за чего ты погрузилась в панику? Кто заставил тебя бежать из собственного дома? И откуда появилось то видео?» Она тяжело вздохнула, на момент отвернулась в сторону, наконец тихо озвучила: «Значит, видео они все-таки выложили». Я сделал еще один шаг вперед. Кто такие они? Откуда взялось видео? И что происходит? Мион повернула ко мне голову и на какое-то время недвижно застыла, погрузившись в раздумья. Наконец заговорила. Ты уверен, что хочешь в это лезть? Тут совсем другой уровень. Я изобразил уверенную улыбку. Давай ты для начала все расскажешь, а потом уже будем обсуждать уровень опасности. Та всхлипнула, снова на секунду отвернувшись от меня, а когда повернулась обратно, в глазах сверкнула решительность. У деда было два секретаря. Один, тот, что сопровождал его во всех делах и занимался работой. Сейчас он все время проводит в больнице, наблюдая за состоянием. А второй, он занимался неформальными задачами, в серой зоне. У него и должности в Hyundai Group не было, чтобы в случае чего, никто не смог связать его с компанией. Совсем недавно, Гарам Хур говорил, что от Samsung к G-Socra приезжала похожая фигура, которая вела переговоры, так что я кивнул. Хорошо, что с ним не так? Девушка попыталась усмехнуться, но вышло у нее не очень. После короткой паузы, Мион продолжила. Такая практика есть у многих руководителей, начиная с определенного уровня. Но это был человек деда, председателя Hyundai Group. И, как бы это сказать, я молча ждала, и спустя несколько мгновений, собеседница подобрала нужные слова. Дед понимал, что если с ним что-то случится, то мое положение окажется тяжелым. Возможно, не представлял насколько, но отлично осознавал, что до руководства меня не допустит. Чтобы ситуация изменилась, он хотел поменять пункты в завещании, назначить меня его опекуном в случае кризисной ситуации и сделать наследником пакета акций, но не успел. Ненадолго замолчав, заговорила вновь, зато отдал распоряжение второму секретарю, человеку истине, как дед его всегда называл, приказал обеспечить мою безопасность и поддержку, если вдруг что-то произойдет. Не знаю, когда именно он это сделал, но мне рассказал, буквально за пару дней до того, как свалился с инсультом. И сегодня, после того, как отец с дядей отказались от самой идеи переговоров, я ему написал, тому самому человеку истине. Девушка снова замолкла, и я уточнил. А дальше, пока история вовсе не казалась опасной. Конечно, бывает и такое, что воины забывают о своих обещаниях старому господину еще до того, как того успели предать земле. Но в данном случае, председатель даже не умирал. Более того, оставался небольшой шанс того, что он снова придет в сознание. Он ответил, что больше не служит деду и у него новый господин. А потом на мой телефон пришло сообщение. Она полезла было в сумочку, но вытащив аппарат, вспомнила, что тот выключен, и вздохнула. Подняла на меня взгляд. Номер был неизвестен, но судя по стилю, послание было от отца. Он сообщил, что был в курсе распоряжения деда и ждал, обращусь я за помощью к тому человеку или нет. Выставил все так, что раз я написала и попросила поддержки, то хотела убить его с дядей, или подставить. Приказал немедленно покинуть страну, навсегда забыв о существовании Hyundai Group и о семье. Я удивленно поднял брови, а в глазах Мион блеснули слезы. Сказал, чтобы я даже не пыталась с ним больше связаться, и лучше всего, сразу уехала в аэропорт. Мол, если так и сделаю, то буду до конца жизни ежемесячно получать 20 миллионов вон на содержание, а останусь и попробую бороться, они изваляют мое имя в грязи, публично отрекутся и выкинут на улицу. Звание отца года ее родитель точно не заслужил. Тем не менее, реакция все равно казалась неоправданно острой. Ты сама видела этого второго секретаря, чем он вообще занимался? Замявшись, она пожала плечами. Всем, что выходит за рамки закона, или формально законными, но сомнительными операциями, где нельзя светить имя Hyundai Group. Видела всего один раз, когда они с дедом созванивались по видеосвязи из его кабинета. Я кивнул и поинтересовался еще одним моментом. Как долго он работал на председателя? Мион на секунду задумалась. Потом обрадованно цокнула языком. Точно, дед же сам говорил, 25 лет. Картина совсем не складывалась. Безусловно, бывает всякое. В том числе встречаются и высокопоставленные работники, которые спят и видят, как уничтожить собственного шефа, а в отдельных случаях и всех, кто ему дорог. Но председатель Hyundai Group отнюдь не казался глупым человеком. Сомневаюсь, что он не заметил бы подобных наклонностей в своем подчиненном. Скорее наоборот, раз поручил ему поддержку внучки, значит полностью доверял. Да и четверть века работы бок о бок, в любом случае должны были сыграть свою роль. Тем более, если речь шла о деликатных поручениях, «Ты уверена, что написала именно ему?» Девушка утвердительно наклонила голову. «На тот номер, который мне сам дед и оставил, другого у меня просто нет». Хмыкнув, я сделал шаг назад. С одной стороны, если теневой секретарь переметнулся, то у отца и дяди Мион появился эффективный и мощный инструмент воздействия, рядом с которым, скорее всего, и фигура Гарамхура будет выглядеть не слишком внушительно. У того связей тоже хватало, но если за спиной бюджет Hyundai Group, это открывает массу интересных возможностей, как для найма высококвалифицированного персонала, который постепенно становится частью твоей организации, так и с точки зрения доступа к информации, да и привязка к себе должностных лиц, становится куда более простой задачей. А откуда это видео? Собеседница поджала губы. Дипфик. Сейчас нейросети такие, что смогут чье угодно лицо пририсовать. Да фигуру они подправили. Может быть, и всю сцену отрисовали искусственно. Взмахнув рукой, я озвучил очевидное. Тогда мы можем разобрать его на компоненты и выложить опровержение. Разве они этого не понимают? Девушка пожала плечами. Я же попробовал прикинуть собственные действия при планировании атаки такого характера. Идея опровержения, первое, что придет в голову, если в сети появилось подобное видео. Раз так, значит, противник должен был подготовить второй шаг, отталкиваясь от того, что Мион сразу же попробует высказаться. То есть весь первый этап – обычная провокация. А почему ты сорвалась с места, если речь только о видео? Она шумно выдохнула. Моргнула, сметая слезинку, испугалась. Если тот человек с ними, то он может все, что угодно. Прислать кого-то ко мне домой, чем-то накачать, заснять настоящее видео, просто отправить убийц, или следить за квартирой, чтобы где-то подстеречь. Да и журналисты наверняка уже толпятся около дома. Отец сказал, что сегодня продемонстрирует их возможности, а если я не соглашусь, то все будет еще хуже. Я качнул головой. Если быть более точным, это было написано в сообщении, которое пришло тебе с неизвестного номера. Слабо улыбнувшись, она кивнула. А я озвучил финальный вопрос. Официальный секретарь твоего деда, как он к тебе относится? Мион снова всхлипнула. Раньше я бы сказала, что хорошо, а теперь, не знаю. Но он все равно отрезан от всех дел компании. Раньше он олицетворял собой власть конкретного человека. Был его голосом, ушами и руками. Сейчас у этого человека нет власти. Все, чем может распоряжаться секретарь, вопросами ухода за дедом в больнице. Я потер пальцами переносицу. Определенная теория происходящего уже выстроилась. Но времени у нас критически не хватало. Я не мог одновременно воевать против стольких армий. Тем более на горизонте все еще маячил Вэньминтан. На ближайшие 2 дня ты останешься здесь. Ни с кем не связывайся, свой старый телефон не включай. Тот, которым ты пользуешься сейчас, полностью новый, верно. И сим-карта оформлена не на твое имя? Она сразу же кивнула. Да, все верно. Но, что будет через 2 дня? Я улыбнулся. Противник решит, что ты забилась в дальний глухой угол и воешь от страха. Как итог, расслабиться, ослабив бдительность. Мион свела брови, смотря на меня с изрядной долей удивления. Ты хочешь ударить по ним в ответ? Как? Вздохнув, я покачал головой. Для начала, я хочу понять, что на самом деле происходит, и уже потом принимать решение. Но в целом, ты права, ответный ход мы сделаем послезавтра, не раньше. Ее оппоненты в Hyundai Group и правда должны были, к тому времени, выйти из боевого режима и решить, что девушка не представляет опасности. А еще, я рассчитывал закрыть вопрос с Джи Сок Ра. Конечно, если все пройдет достаточно успешно. А как же видео? Они ведь могут выложить новое и не одно. Я с сожалением цокнул языком. Придется хранить молчание. Рано или поздно, кто-то догадается его проверить, и тогда факт подделки всплывет сам по себе. Но если я прав, тебе ни в коем случае нельзя заявлять о таком лично. Когда появится второй ролик, подбросим идею проверки видео кому-то из техноблогеров. Или сразу нескольким. Кто-то точно за нее ухватится. У Мион однозначно оставалась масса вопросов, но посвящать ее в детали своего плана я пока не собирался. Его стоило проработать и проверить некоторые детали. Поэтому я проводил девушку на 4-й этаж, где располагались квартиры, и выбрав ту, что показалась наиболее чистой, попросил подождать. После чего, вместе с Бёнхо, поднял наверх один из доставленных запечатанных матрасов и одеяло, которые предназначались для персонала. Гарам отправил сразу по 20 штук, видимо, предполагая, что у меня могут оказаться работники, о чьем существовании ему неизвестно, так что резервные комплекты имелись в избытке. Можно было бы поручить задачу охранникам, которых предоставил наш союзник, но в их случае, я предпочел сделать выбор в пользу безопасности. Строго запретим им по собственной инициативе подниматься выше первого этажа, а на патрулирование второго отправив Чинхва, который был должен услышать шаги, если кто-то решит нарушить приказ. Сам же я погрузился в работу, управлял медийной компанией, анализировал биографию официального секретаря председателя Hyundai Group и набрасывал детали атаки против Джи Сок Ра. Получить видеозаписи с камер наблюдения около клуба Юджин Чен у Бёнхо получилось только спустя 4 часа. Просматривали мы их вместе с пленником и в ускоренном режиме. Тем не менее понадобилось четверть часа, прежде чем тот ткнул в экран, заявив, что узнал нужного человека. Изображение было достаточно четким, чтобы запомнить черты лица и узнать того при встрече. Заперев возмущающегося фармацевта в угловой квартире на 5-м этаже, мы двинулись обратно в офис. Перед самым входом, в который Бёнхо притормозил и виновато на меня глянул. По поводу девушек, никого не нашлось. Было у меня несколько вариантов, но две сейчас не в Корее, а до одной получилось дозвониться только недавно, она в больнице лежит. Чуть помолчав, добавил, ты ведь говорил, что уже к вечеру нужны парней, готовых к разовой работе я нашел, а вот с женской частью вышла промашка. Кивнув, я бросил взгляд на часы, немного подумал, значит будем действовать по резервному плану. Достав телефон, я набрал номер Су Йон Хван, объяснив, что скоро за ней приедет машина с водителем, который доставит ее на нужное место. Модель готовилась к вылету в Европу, где планировались рекламные съемки, но рейс был только завтра вечером, так что сегодня она была свободна. Озвучив дополнительные инструкции, пообещал объяснить все на месте и, прервав звонок, назвал Бёнху адрес, по которому нужно было ее забрать, доставив к нам в офис. Все по той же, уже проверенной схеме. После чего направился в комнату и, подойдя к столу креативщицы, озвучил вопрос. «Минсо, какой у тебя размер одежды?» Глава 13. За одеждой для Минсо Пэк пришлось заехать в торговый центр. Внутрь девушка отправилась вдвоем с Хёрин, которая выступала в качестве прикрытия, двигалась в отдалении, отслеживая ситуацию. Риск, безусловно, присутствовал. Но я сомневался, что наш противник контролирует все камеры в городе. Даже если у него была возможность получить доступ к наблюдению частных объектов, отсматривать такой объем видео невозможно. А подключение к централизованной системе распознавания лиц возможно только, если человек находился в розыске. Да и то, в подобных случаях использовалась лишь городская система наблюдения. Плюс, контроль там был куда более жесткий, за доступом следили сразу несколько ведомств, от полиции до национальной разведки, а в надзорную комиссию входили представители Министерства юстиции, парламента и президента. Систему продумывали с учетом политических реалий, так, чтобы у какой-то отдельной структуры не было возможности использовать ее в своих целях. Су Йон привезла все с собой, нарядов у девушки хватало. В ее случае основной проблемой стало обсуждение самой задачи, на которую модель, пусть и согласилась, но все равно здорово нервничала. По-хорошему, нам требовалась временная база в районе ночного клуба, но на поиск надежных вариантов времени уже не было. Поэтому я планировал остаться в микроавтобусе, припаркованном в переулке, недалеко от клуба. Один из бойцов, найденных Бёнхо, сидел за рулем. Еще двое, вместе с Хёрин, уже зашли в клуб, отправившись раньше основных действующих лиц. Группа прикрытия, которая должна была вмешаться, если что-то пойдет не так. Сами девушки сейчас сидели в креслах, поглядывая на меня. Су Йон нервно теребила пальцами ремень сумочки, а Минса отчаянно храбрилась, делая вид, что ей совсем не страшно, хотя мимика и выражение глаз демонстрировали высокий уровень нервозности. Я же в очередной раз озвучивал инструкцию. Запомните, основная задача – выяснить его номер телефона, спровоцировать позвонить или отправить сообщение одной из вас. Аппараты и сим-карты у вас новые, отыскать по этому номеру никого не получится. Бояться не стоит. Дополнительная задача – подтвердить его принадлежность к триаде, или удостовериться, что он действительно прилетел из Тайваня, но напирать на это не стоит. Если получится, хорошо, нет, значит, нет. На момент замолчав, продолжил, если вдруг что-то пойдет не так, у вас на быстром наборе номер Хёрин, просто позвоните, чтобы был виден вызов и она со своими парнями ворвется в кабину, чтобы помочь. Су Йон поправила край короткого облегающего платья и кивнула. Аминса постаралась изобразить на лице иронию. «А Джосси, ты повторяешь все в третий раз, как дедушка, который забывает, что он говорил 5 минут назад. Мы уже все запомнили. Выяснить номер телефона, подтвердить факты, а когда все получится, сыпануть ему немного белого порошка в бокал и дождаться, пока тот отключится». Переведя на нее взгляд, я усмехнулся. «Верно, на всякий случай проверьте снотворное, и помните, вырубать его можно сразу, как получите номер телефона. Попробует что-то сделать, сразу же вызывайте подкрепление». Минса отщелкнула камень с дешевого сувенирного перстня, который купила в том же торговом центре, куда заходила за платьем, и показала мне небольшую горстку порошка, получившегося из перемолотой таблетки лекарства. Мешать его с алкоголем строго не рекомендовалось, но думаю, от одного раза цирроз печени тайваньцу не грозил. К тому же, с учетом его рода занятий, он и так вряд ли дотянет до старости. Раз так волнуешься, прицепил бы на нас прослушку. Было бы намного проще. Креативщица озвучила вполне здравую идею, над которой я сам какое-то время размышлял. Тем не менее, от этой мысли пришлось отказаться. По вполне веским резонам, оборудование так просто не найти. Плюс он может что-то заподозрить и попытаться вас проверить. Если верить источнику, тайванец постоянно занимает одну и ту же кабину клуба. На его месте я бы держал под рукой мобильный сканер, забрав его у охраны. Усмехнувшись, Минса поднялась на ноги. Сделав шаг в сторону двери, затормозила и, оглянувшись на меня, прищурилась. А если он одной из нас понравится, можно тогда будет не подсыпать снотворного, а познакомиться с тайваньской фауной поближе. Кашлянув, я нахмурил брови, и креативщица вздохнула. Никаких бонусов от этой работы. Одни нервы и ноль удовольствия. Ты совсем не думаешь о подчиненных. Девушка острила, пытаясь сбить нервное напряжение. Не каждый день приходится отправиться в клуб, чтобы познакомиться с тайваньским мафиози и попытаться выяснить его личную информацию. Так что я на ее слова отреагировал лишь усмешкой, а спустя 10 секунд они с Су Йон уже шагали к выходу из переулка. Дальше началось ожидание, мучительное и долгое. Если на первом этапе Хюрин отправляла мне сообщение, информируя о ходе процесса, то после того, как пара шпионок пересеклась с тайваньцем около барной стойки и они втроем отправились в его кабину, оставалось только банально ждать. В процессе пришло сообщение от Бён Хо, который сейчас был в офисе новой консервативной партии и встречался с руководством, начальниками отделов, их заместителями и фигурами, у которых не было формальных должностей, зато имелось влияние. Агарам Хур сбросил предварительную оценку социологии за сегодняшний день, данные по срезам, заказанным сразу у 3 фирм, каждая из которых зафиксировала взрывной рост узнаваемости партии и увеличение доли избирателей, готовых за нее проголосовать. Если оценивать абсолютные величины, значения пока были невелики, но в процентах рост вышел почти 2-кратным. Еще несколько таких рывков, и у Гарама будут все основания вести переговоры с потенциальными кандидатами в депутаты. Собственно, ему уже звонили, чтобы назначить встречи, но пока это были игроки 2-го эшелона. Те, кто не смог договориться о выдвижении от одной из старых партий и сейчас искал возможность пойти на выборы от кого-то еще. В случае, если рейтинг консерваторов продолжит расти, то потянутся и те, кто находится в первых строчках по своим округам. Избраться под популярным брендом, который пользуется интересом среди аудитории, намного проще, чем сражаться под знаменами тех, кто застопорился в развитии. Да и страх по поводу того, что Гарам поддержит их более слабых конкурентов, превратив их в полноценных соперников, тоже должен сыграть свою роль. Хюрин и Минса были здесь, так что координация медийной кампании легла на плечи Вон Шика. Но сейчас там все шло по накатанной колее, так что задача была несложной. Тем более Минса Пэк оставила ему заготовленные материалы и инструкции. Несмотря на это, кадровый вопрос оставался одним из ключевых. Штаб своей будущей армии я уже собрал. Теперь требовалось добавить к офицерам линейную пехоту, которая сможет выполнять примитивные задачи и будет при этом достаточно лояльна. Спустя 20 минут ожидания, телефон снова завибрировал, оповещая о сообщении от Хюрин. В кабину только что зашли еще 2, оба в костюмах, но лица мне не понравились. Какие будут приказы? Бросив взгляд в сторону выхода из проулка, Я попытался успокоиться. Оптимально было бы отправить на задачу саму женщину. Бывшая полицейская прошла определенную подготовку и в случае чего могла самостоятельно дать отпор, но сильно проигрывала обеим девушкам в плане внешних данных. Разница в возрасте давала о себе знать. Пара юных красоток была беспроигрышным вариантом. С такими вечер захочет провести каждый. На момент планирования это казалось веским доводом. Теперь же я жалел, что не решил послать туда Суйон в паре с Хюрин. Так было бы куда спокойнее. Выдохнув, я скрипнул зубами. «Жди, я попробую позвонить». Такой вариант тоже нами прорабатывался. Обе девушки установили мессенджеры, в которых я был подписан старшим братом. На случай, если кому-то из бандитов придет в голову подслушать разговор, звонок означал риск. Но оставлять ситуацию без вмешательства, на мой взгляд, было еще более рискованно. Набрав номер Минсо, я прослушал несколько длинных гудков, а потом зазвучал голос девушки. «Аппа, ты зачем звонишь? Я же сказала, что пойду в клуб с подружкой. Не порть мне праздник». Кодового слова, которое означало бы критическую ситуацию, произнесено не было, да и голос у нее был вполне уверенный. Так что я озвучил классические фразы о том, чтобы она соблюдала осторожность и скорее возвращалась домой. После чего разорвал связь и набрал еще одно сообщение Хюрин. «Все в порядке. Продолжаем операцию». Водитель, который до того недвижно сидел впереди, чуть повернул ко мне голову. «Санбаним, могу я кое-что спросить?» Подняв глаза, я столкнулся с его взглядом в зеркале заднего вида и кивнул. «Спрашивай». Тот на секунду замялся, но все же продолжил. «Санбы говорил, что после этой разовой работы может появиться постоянная. Это правда? Просто я прошел собеседование на одну должность, но платит там совсем немного. Да и дело не очень интересное, в офисе штаны протирать и всякой ерундой заниматься. Если есть возможность работать на вас, я бы предпочел этот вариант». Судя по тембру голоса и его глазам, сейчас он скорее говорил правду, чем лгал. Возможно, немного привирал в каких-то деталях, но мужчину и правда интересовала возможность трудоустройства. «Работа будет, но об этом лучше поговори со своим Санбе, после того, как все закончится. Думаю, он обсудит это с вами, когда станет расплачиваться за сегодняшний день». На лице водителя мелькнула улыбка, и тот рассыпался в благодарностях. Вот и первый кандидат в безопасность. Плюс еще двое, которые сейчас внутри с Хюрин. Поняв, что больше задавать вопросов он не станет, я открыл новостную ленту и пробежался по свежим материалам. Публикаций о фонде было множество, равно как и о завтрашнем приеме, на котором тот будет торжественно презентован. В одном из списков на глаза попался список приглашенных глав Чебалей. Пробежавшись по нему взглядом, я открыл в мессенджере чат с Чжи Чен. «Тебя ведь позвали на завтрашний прием к президенту, кого-то еще по пригласительному провести можно». Девушка появилась в сети почти сразу. «Ты бы так моими делами интересовался, как пригласительными. Совсем не в тех водах бушуешь, Кит». Спустя несколько секунд телефон просигналил вторым посланием. «Да, пригласительный есть. Одного человека я с собой взять могу. Если хочешь, идем. Только скажи, зачем тебе туда? Если собираешься прилюдно плюнуть в лицо президенту или начать еще одну войну, хотя бы предупреди». Усмехнувшись, я быстро набрал ответ. «Просто хочу появиться на глазах у некоторых людей и вживую на них посмотреть. Ничего более». На этот раз период тишины длился куда дольше. Новое сообщение пришло только минут через 10. «Как скажешь, но только попробуй меня там бросить и убежать куда-то по своим делам. В таком случае меня сразу похитят и увезут за океан». К сообщению было прикреплено фото, на котором Чжи позировала в платье, которое будто было сшито из множества тонких нитей, открывающих вид на кожу. Своего рода сетка, только изящно выполненная из полосок ткани и выпущенная известным брендом, что значило, не развалится после первой же стирки. Взглянув на фото, я снова заиграл пальцами на клавиатуре. «Только белье не забудь надеть, хотя бы нижнюю часть комплекта. Без него нас дальше пункт охраны не пропустит. А если и пустит, то ты прикуешь к себе больше внимания, чем президент». Ответ пришел сразу же. «Ащ, когда такое видишь, комплименты девушке делать надо, а не вот это вот все говорить. Где тебя этикету учили? В стае диких птиц?» Хюрин пока молчала. Минса Пэк и Суйон на себе знать тоже не давали. Так что я быстро набрал еще одно послание. «Красивая кожа, гладкая. Можешь смело оставлять хороший отзыв своему салону эпиляции. В ответ мне пришел разгневанный красный смайл. А потом наступила тишина, которую прервало сообщение от Хюрин. Вышли. Идут к выходу. Визуально все в порядке. Девушки появились около микроавтобуса спустя минуту. Буквально влетели в распахнутую дверь и с хохотом рухнули на сиденье. Ты видела, какая у него рожа была? Как будто ему пулю в брюхо всадили. Вот же идиот. Минса выдавила сквозь смех слова. А Суйон махнула в воздухе рукой. Да они все трое, идиоты. Кто так вообще с девушками разговаривает? Приподнявшись, скорчила гримасу и спародировала кого-то. У меня есть 3 спортивные машины и 2 любовницы. Не хочешь уравнять этот счет, девочка? Ащ, из какой пещеры эти дикари вылезли? Окинув их взглядом, я поинтересовался, какие-то накладки были. С задачей справиться вышло. Минса Пэк оборвала смех и, выпрямившись в своем кресле, посмотрела на меня. Все сделано, даже чуть больше, чем надо. Проблем не возникло. Конечно, если не считать их тупости. Дверь микроавтобуса снова открылась и внутрь забралась Хюрин, за которой последовали ее бойцы. Я же повернулся к водителю. Возвращаемся тем же маршрутом, по которому выбирались из района. Тот сразу же тронулся с места, а я повернул голову в сторону 2 немного выпивших агенток. А вы рассказывайте, как все прошло и кем были те 2, что присоединились к вам в процессе. Глава 14. Как быстро выяснилось, девушки благополучно справились с обеими задачами. Конечно, никто из присутствующих в кабине мужчин не стал открыто заявлять, что состоит в триаде. Зато они рассказали, что прилетели из Тайбе, чтобы запустить бизнес в Сеуле, а потом и начать экспансию на территории всей Кореи. При этом, сделали достаточно намеков, чтобы стало понятно, речь идет не совсем о легальном деле. Старая, как мир связка, снова сработала. Красивая молодая девушка и выпивший объект, который стремится ее впечатлить, элементарная схема, используемая с самых древних времен, и до сих пор эффективная. Те 2, что явились позже, оказались коллегами нашей цели. Судя по их общению между собой, один был старше всех по рангу, а второй либо младше первого, либо на той же позиции. Фразами на путунхуа они между собой обменивались, как оценивая девушек, так и обсуждая свои задачи, допустив при этом несколько оговорок. Минса мандаринский знала на среднем уровне, но смысл уловить смогла. В любом случае, факт наличия тут тайваньской триады можно было считать подтвержденным. Что до номеров, они взяли их сразу у 2. Того мужчины, что был в клубе изначально, и старшего по рангу мафиози. Под предлогом того, что хотят повторить вечер и вообще наладить постоянное знакомство, а потом сыпанули порошка в бутылку байцзю, который те пили и благополучно наполнили стопки, сами опрокинув по порции саджу. Суйон мы высадили по дороге, заранее вызвав такси премиум-класса на нужный адрес, расположенный недалеко от другого ночного заведения. Якобы девушка вышла оттуда и теперь едет домой. Удостоверившись, что модель села в машину и та отправилась в путь, заехали в лапшичную, где Хюрин набрала на всех еды, а потом взяли курс на офис. По дороге, экс-полицейская, решив не озвучивать вопрос вслух, прислала сообщение, поинтересовавшись, не стоит ли сразу завербовать этих 3 бойцов, мол, рекомендации у них есть. За 2 поручился Бён Хо, еще за 1 – Сун Мин. В процессе операции вели себя вполне профессионально, ошибок не допустили, а люди нам сейчас требуются. В итоге, сразу после приезда в офис, я провел с ними собеседование, выслушав каждого по отдельности. Краткая биография, навыки, причины увольнения с предыдущего места работы и самое главное, оценка его искренности и мотивации. 2 оказались бывшими полицейскими. 1 уволен после конфликта с начальством, обычный патрульный наорал на детектива, который, по его мнению, игнорировал улики, а получив от него резкий ответ, пустил в ход кулаки. Как итог, оказался на улице. 2 тоже служил патрульным. Уволен за превышение полномочий, при задержании подозреваемого, сломал ему руку. По словам самого мужчины, тот был лидером банды, которая использовала подростков для вымогательства, и оказал сопротивление. Более того, его даже упекли за решетку, но дело против сотрудника все равно завели. 3 же работал в частной охранной компании, как-то вступился за пару, которую приказал избить наниматель, тому не понравилось, что понравившаяся девушка уже оказалась занята, а его сотрудника не устроил подход работодателя к знакомствам с противоположным полом. Как итог, пара сбежала, охранник получил порцию боли от своих коллег, после чего еще и оказался без работы. Все трое прошли мою импровизированную проверку и радостно согласились на работу с фиксированным окладом, к которому добавлялись премии в случае переработки или опасных задач. Их даже не смутила необходимость остаться в офисе, по сути временно сюда переехав. Хотя, раз согласились на разовую подработку, предложенную знакомыми, значит финансовая ситуация точно оставляла желать лучшего. Как результат, Чин Хва получил сразу троих подчиненных, которые под его руководством занялись охраной офиса. По крайней мере пока. В будущем я собирался поручить ему руководство командой внутренней безопасности, а Хёрин превратить в лидера группы наблюдения. Но сейчас это было не столь актуально. К тому же женщина участвовала в поддержке медийной кампании, работая с Минса и Вон Шиком. Разобравшись с новыми сотрудниками, я заглянул в офис. Минса уже перекусила и отправилась спать, оставив Вон Шика на ночное дежурство. Бён Хо, который вернулся от консерваторов полностью вымотанным и вяло доедал рамен. Гион Шин сидел, уткнувшись в ноутбук и не обращая внимания на происходящее вокруг. Я же, прихватив с собой пару упаковок еды, двинулся на четвертый этаж, в квартиру, где разместилась Мион. Девушка открыла дверь сразу же, после того, как я постучал. Глянув на меня красными глазами, сложила крохотный сувенирный нож, который держала в сумочке, и отступила в сторону, давая пройти. «Стола тут нет, но можно использовать вот это», — указала она пальцем на картонную коробку. «Я попрошу завтра доставить какую-то мебель», — отозвался я, чувствуя легкую неловкость. Вроде и приютил, но одновременно с этим, оставил в таких условиях, где комфортом и не пахло. На лице Мион появилась усмешка. «То, что я из семьи Чон, не означает, что перед тобой изнеженная принцесса. Зубную щетку и пасту мне принесли. Полотенце тоже есть». Заметив мой удивленный взгляд, пожала плечами, спустилась вниз и поговорила с Вон Шиком. Он сказал, что временно за главного и попросил охрану с первого этажа доехать до ближайшего магазина. Некоторые из них до сих пор работают, район ведь не до конца выселили. Я медленно кивнул. В целом, все верно, учитывая, что почти все покинули офис. Вон Шик и правда мог считать себя старшим, пусть и с некоторой натяжкой. Поставив на коробку обе упаковки, я вскрыл ту, в которой была лапша, и бросил взгляд на девушку.